«А ты знаешь, чего мне стоило выдавить из них?» — Итхан указал перстом в потолок. «Эти три несчастных дня!» «Нет, ты не знаешь, потому что тебе, ушастый идеалист, и в лохматую башку не приходит, что по твоей милости мы тут все, и я, и Легатар, и Дзир, по лезвию ножа ходим. Вот-вот головы полетят. Свои не жалко, друзей пожалей!» Нахырович понизил голос до зловещего шепота. «Шраку, между прочим, дали прямое указание сдать тебя с потрохами!» «А чего ж не сдали?» – удивился Эрин, надменно изогнув бровь. Орк мрачно сплюнул прямо на ковер, не в силах сдержать возмущение. «Значит так, отважный ты наш!» – заявил решительно он. «Ловишь мне Лебрусека и на следующий же день под любым предлогом отправляешься в столицу решать свои паршивые проблемы на месте их возникновения. 3 недель тебе хватит?» «Более чем», — кивнул Эрин. «Стало быть, назовем это отпуском. Я распоряжусь в бухгалтерии дать тебе побольше отпускных». «Спасибо. И ведь и правда стоит поблагодарить Итхана Нахыровича за то, что хотя бы не стал изображать из себя защитника убогих и гонимых. Как только вампир будет пойман, Эринову спину уже никто не прикроет, никто не вступится за опального сыщика и не спасет. Ибо спасение утопающих – дело их собственных рук и сил. Придется барахтаться, чтобы не захлебнуться в заговорщическом болоте. Но пока главное и основное – это вампир. От одной только мысли, что где-то рядом Лебрусек, Эрину становилось чрезвычайно неуютно, а вот в бронежилете эльф чувствовал себя гораздо лучше. АКМ с полным рожком и заряженный куталион тоже добавлял ему ощущение уюта. Весь личный состав НЧЧК решено было бросить на прочесывание городских кварталов, оставив управление под присмотром дежурных и доброго доктора-патологоанатома Роина, сына Норина. И теперь вооруженный Удроу было не протолкнуться от наплыва желающих получить дополнительный ствол и другие средства защиты. Гвалт же стоял такой, словно добровцы устроили распродажу арсенала, хотя серьезный и собранный Димедрол выдавал оружие строго по списку и, невзирая на персоналии, следил за соблюдением порядка, аккуратно проставляя галочки напротив имен получателей. «Нол неважно выглядит», – пожаловался Эрин Дзиру, кивая в сторону напарницы, вливающей в себя очередную банку энергетического напитка. «Ей бы отоспаться!» Под глазами леди Анриэл Тиони-младшей образовались черные круги, и даже со стороны было видно, что мысли чтицы держатся только на кофе и энергетиках. Ну и совсем чуть-чуть на магии. Суровая Годзилла Шахидовна заставила девушку хлебнуть специального тонизирующего эликсира. «Надеюсь, у тебя мозгов хватило не предлагать ей остаться в управлении?» – полюбопытствовал Дроу. «Хватило», – буркнул Эрин. «У нее, между прочим, автомат заряжен». Нол Венде уже несколько дней находилась в том состоянии, когда любое предложение отдохнуть воспринималось ею как покушение на ее свободу и склонение к дезертирству с поля боя. А следовательно, мыслечтица запросто могла дать пару очередей над головой у вражьего наймита. Пресловутый нолдорский синдром у нее крепчал с каждым часом. «И правильно», – кивнул многоопытный командир Добра. «Ждешь, когда совсем выдохнется, а тогда хватаешь в охапку и на кровать. Порция эндорфинов после хорошего секса действует лучше любого снотворного и отлично снимает стресс». По правде говоря, Эрин Рандир снял бы у напарницы стресс прямо сейчас, не дожидаясь, пока она утратит контроль над собой от усталости и общего утомления. Чудом и стараниями гоблинов, вырвавшись из лап смерти, эльфу хотелось жить во всех смыслах этого слова. Лучше всего половой жизнью с любимой девушкой и как можно скорее. «Слюни подбери, развратник!» – хрюкнул Дзир, толкая расфантазировавшегося Эрина локтем в бок. «Рано еще следовать заветам товарища Килигорма. Он завещал настойчиво овладевать знаниями». «Но имел в виду светлых эльфиек», – авторитетно заявил похабник Дроу, повязывая черную бандану с белыми паучками. И тут Аптелемнар вспомнил о Тавариль. «Кстати, о светлых эльфийках. А где моя стажерка?» – спросил он. «Я ее сегодня еще в глаза не видел». На лице сына дома Уша Снах появилась непередаваемая ухмылочка, говорящая знающему больше, чем всякие слова. «Спит, должно быть». «Где?» – уточнил Эрин. «В моей постели, светлой. Устала, потому что». Дзир разве только не замурлыкал от удовольствия. «Сама пришла, прикинь, отдаваться». Он закатил глаза от восторга и облизнулся. «Видит Лос, такая отважная малышка. Сама разделась, легла, сжимая коленочки, и свет погасила. Тушить свет наедине с дроу чревато последствиями, особенно если ты молоденькая и невинная девушка. Естественно, приход Тавариль в гости к Сдиру со столь специфической целью не мог быть случайностью. Не обошлось без темных замыслов. Чем же ты ее шантажировал?» «Ничем, а кем, светлый брат?» – расхохотался спецназовец. «Тобой, разумеется. Надеюсь, ты уже догадался, что ее к тебе подослали. Она ведь так похожа на твою бывшую». Инчищикист мрачно кивнул. «Они сами себя переиграли. Тави настолько похожа на Несиме, что это подозрительно вдвойне. Ну и вот, всех делов-то припугнуть девочку как следует». Живое воображение Ирин Рандира сразу же нарисовало завораживающую картинку темно-эльфийского соблазнения. Застеленный черным шелком роскошный сексодром, невозмутимый и абсолютно неотразимый дир и до смерти перепуганная барышня, дрожащая от страха и возбуждения. Аж мурашки по хребту побежали. Хитроумный дровский воин получил в итоге море удовлетворения от удачно проведенной интриги, бесплатный стриптиз и юную эльфийскую девственницу в личное употребление. «Тебе не стыдно, темный? Что ты теперь с ней будешь делать?» – спросил следователь, не скрывая укора. «Как это что? За кого ты меня принимаешь, Аптельмнар, а?» Дир нехорошо прищурился. «Женюсь, естественно. Или ты считаешь, что я намерен с кем-то поделиться добычей? Я же сказал, эта девушка будет моей. Теперь она моя и точка». Из столбняка и анимини Ирин Рандира сумели вывести только словами Навазина о полной готовности команды загонщиков. А то бы капитан так до утра и простоял, разинув рот и выпучив глаза.